Вера слушала в изумлении, глядя большими глазами на бабушку, боялась верить, пытливо изучала каждый ее взгляд и движение, сомневаясь, не героический ли это поступок, не великодушный ли замысел спасти ее падшую, поднять. Но молитва, коленопреклонение, слезы старухи, обращение к умершей матери — нет, никакая актриса не покусилась бы играть в такую игру, а бабушка — вся правда и честность. Вере становилось тепло в груди, легче на сердце. Она внутренне вставала на ноги, будто пробуждалась от сна, чувствуя, что в нее льется волнами опять жизнь, что тихо, как вдруг, стучится мир в душу, и что душу эту, как темный запущенный храм, осветили огнями и наполнили опять молитвами и надеждами. Могила обращалась в цветник. Кровь у ней начала свободно переливаться в жилах. Даль мало-помалу принимала свой утерянный ход, как испорченные и исправленные рукою мастера часы. Люди к ней дружелюбны. Природа опять заблестит для нее красотой. Завтра она встанет бодрая, живая, покойная, увидит любимые лица, уверится, что Райский не притворялся, говоря, что она стала его лучшей поэтической мечтой. Тушин по-прежнему будет горд и счастлив ее дружбой и станет любить ее еще больше, он сам сказал. С бабушкой они теперь не бабушка с внучкой, а две подруги, близкие, равные, неразлучные. Она даже нечаянно начала ей говорить «ты», как и Райскому, когда заговорила прямо сердце, забывшее холодное «вы», и она оставит за собой это право. Она теперь только поняла эту усилившуюся к ней после признания нежность и ласки бабушки. Да, бабушка взяла ее неудобоносимое горе на свои старые плечи, стерла своей виной ее вину и не сочла последнюю за потерю чести. Потери чести. Это справедливая, мудрая, нежнейшая женщина в мире, всех любящая, исполняющая так свято все свои обязанности, никого никогда не обидевшая, никого не обманувшая, всю жизнь отдавшая другим, эта всемечтимая женщина пала, потеряла честь. Стало быть, ей, Вере, надо быть бабушкой в свою очередь, отдавать всю жизнь другим и путем долга, нескончаемых жертв и труда начать новую жизнь, не похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва. Любить людей, правду, добро. Все это вихрем неслось у ней в голове и будто уносило ее самое на каких-то облаках. Ей на душе становилось свободнее, как преступнику, которому расковали руки и ноги. Она вдруг встала. «Бабушка», — сказала она, — «ты меня простила. Ты любишь меня больше всех, больше Марфеньки, я это вижу. А видишь ли... Знаешь ли ты, как я тебя люблю? Я не страдала бы так сильно, если б так же сильно не любила тебя. Как долго мы не знали с тобой друг друга. Сейчас узнаешь все. Выслушай мою исповедь и осуди строго или прости, и Бог простит нас. Я не хочу, не должна, не смею. Зачем? Затем, чтобы мне вытерпеть теперь то, что я должна была вытерпеть 45 лет тому назад. Я украла свой грех. Ты знаешь его, узнает и Борис. Пусть внук посмеется над сединами старой Кунигунды. Бабушка прошла раза два в волнении по комнате, тряся с фанатической решимостью головой. Она опять походила на старый женский фамильный портрет в галерее с суровой важностью, с величием и уверенностью в себе, с лицом, истерзанным пыткой, и с гордостью, осилившей пытку. Вера чувствовала себя жалкой девочкой перед ней и робко глядела ей в глаза, мысленно меряя свою молодую, только что вызванную на борьбу с жизнью силу, с этой старой, искушенной в долгой жизненной борьбе, но еще крепкой, по-видимому, несокрушимой силой. Я не понимала ее. Где была моя хваленая мудрость перед этой бездной? Думала она и бросилась на помощь бабушке, помешать исповеди, отвести ненужные и тяжелые страдания от ее измученной души. Она стала перед ней на колени и взяла ее за обе руки. «Ты сама чувствуешь, бабушка, — сказала она, — что ты сделала теперь для меня. Всей моей жизни не достанет, чтобы заплатить тебе. Не иди далее. Здесь конец твоей казни. Если ты непременно хочешь, я шепну слово брату о твоем прошлом, и пусть оно закроется навсегда. Я видела твою муку. Зачем ты хочешь еще истязать себя исповедью? Суд совершился. Я не приму ее. Не мне слушать и судить тебя. Дай мне только обожать твои святые седины и благословлять всю жизнь. Я не стану слушать. Это мое последнее слово». Татьяна Марковна вздохнула, потом обняла ее. «Да будет так, — сказала она. — Я принимаю твое решение как Божие прощение и благодарю тебя за пощаду моей седины. Пойдем теперь туда, к тебе, отдохнем обе, — говорила Вера. Татьяна Марковна почти на руках донесла ее до дому, уложила в свою постель и легла с ней рядом. Когда Вера, согретая в ее объятиях, тихо заснула, бабушка осторожно встала и, взяв ручную лампу, загородила рукой свет от глаз Веры и несколько минут освещала ее лицо, глядя с умилением на эту бледную, чистую красоту лба, закрытых глаз и на все, точно рукой великого мастера, изваянные, чистые и тонкие черты белого мрамора с глубоким, лежащим в них миром и покоем. Она поставила лампу, перекрестила спящую, дотронулась губами до ее лба и опустилась на колени у постели. «Милосердствуй над ней!» — молилась она почти в исступлении. «И если не исполнилась еще мера гнева твоего, отведи его от нее и ударь опять в мою седую голову». Долго после молитвы сидела она над спящей, потом тихо легла подле нее и окружила ее голову своими руками. Вера пробуждалась иногда, открывала глаза на бабушку, опять закрывала их и в полусне приникала все плотнее и плотнее лицом к ее груди, как будто хотела глубже зарыться в ее объятия. Глава 11. Проходили дни, и с ними опять тишина повисла над Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, как река порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше ровнее. Но в этой тишине отсутствовала беспечность. Как на природу внешнюю, так и на людей легла будто осень. Все были задумчивы, сосредоточены, молчаливы, от всех отдавало холодом. Слетели и с людей, как листья с деревьев, улыбки, смех, радости. Мучительные скорби миновали, но колорит и тоны прежней жизни изменились. У Веры с бабушкой установилась тесная безмолвная связь. Они со времени известного вечера, после взаимной исповеди, хотя и успокоили одна другую, но не вполне успокоились друг за друга, и обе вопросительно, отчасти недоверчиво, смотрели вдаль, опасаясь будущего. Переработает ли в себе бабушка всю эту внезапную тревогу, как землетрясение, всколыхавшую ее душевный мир? Спрашивала себя Вера и читала в глазах Татьяны Марковны, привыкает ли она к другой, не прежней Вере и к ожидающей ее новой, неизвестной, а не той судьбе, какую она ей гадала. Не сетует ли бессознательно про себя на ее своевольное ниспровержение своей счастливой старческой дремоты? Воротится ли к ней когда-нибудь ясность и покой в душу? А Татьяна Марковна старалась угадывать будущее Веры. Боялась, вынесет ли она крест покорного смирения, какой судьба, по ее мнению, налагала как искупление за грех. Не подточит ли сломленная гордость и униженное самолюбие ее нежных молодых сил? Излечима ли ее тоска? Не обратилась бы она в хроническую болезнь? Бабушка машинально приняла опять бразды правления над своим царством. Вера усердно ушла в домашние хлопоты, особенно заботилась о приданом Марфеньке и принесла туда свой вкус и труд. В ожидании какого-нибудь серьезного труда, какой могла дать ей жизнь со временем, по ее уму и силам, она положила не избегать никакого дела, какое представится около нее, как бы оно просто и мелко ни было, находя, что под презрением к мелкому обыденному делу и под мнимым ожиданием или изобретением какого-то нового, еще небывалого труда и дела, кроется у большей части просто лень или неспособность, или, наконец, больное и смешное самолюбие. Ставить самих себя выше своего ума и сил. Она решила, что дело изобретать нельзя, что оно само, силою обстоятельств, выдвигается на очередь в данный момент, и что таким естественным путем рождающееся дело только и важно, и нужно. Следовательно, надо зорко смотреть около, не лежит ли праздно не сделанное дело, за которым явится на очередь следующее по порядку, и не бросаться за каким-нибудь блуждающим огнем или миражем, как говорит Райский. Не надо, пуще всего, покладывать рук и коснеть в блаженном успении, в постоянном отдыхе, без всякого труда. Она была бледнее прежнего. В глазах ее было меньше блеска, в движениях меньше живости. Все это могло быть следствием болезни, скоро захваченной горячки. Так все и полагали вокруг. При всех она держала себя обыкновенно, шила, порола, толковала со швеями, писала реестры, счеты, исполняла поручения бабушки, и никто ничего не замечал. «Поправляется барышня», — говорили люди. Райский замечал также благоприятную перемену в ней и по временам, видя ее задумчивую, улавливая иногда блеснувшие и пропадающие слезы, догадывался, что это были только слезы удаляющейся грозы, страсти.